Последние слова. Пха. Нет, Барри, ты слышал. Колдунишка пришел сюда со своим ножиком. Видать, как-то почуял, что твою курицу подстрелили. Так нечего было подсылать ее шпионить за нашей деревней. Они совершенно точно не осознавали, с чем имеют дело. А я, несмотря на то, что часто рассуждал о том, что воин должен сохранять трезвый рассудок, сейчас просто вспылил. Хотя, все равно, я не мог бы спустить им с рук подобное оскорбление. Охотник даже не успел осознать происходящее, когда его голова отделилась от тела. Никто из присутствующих не ожидал от меня такой скорости. Конечно, Ильва еще не видела меня в бою, не считая командования детьми в их играх и шуточных поединков с ними же. А тут, вот я прямо перед ней, она держит руку на моем плече, а в следующий момент я уже снимаю голову охотнику в 5 метрах впереди. В то же время где-то позади к нам бежит Хельга, а за ней еще и Ханна вышла. Мама замедляется, переходит на шаг, ошарашенно наблюдая, как слетевшая на землю голова катится со скал. Она проносится вниз, через равнину и слетает с обрыва воды Атлантического океана. И все это время я смотрел на второго охотника, как на свою добычу, наслаждаясь видом того, как меняется выражение его лица от осознания свершившегося. «Че, что ты?» На моей руке слегка нагрелся браслет с множеством стальных звеньев. И это не цепочка, а именно цепь, звенья довольно крупные и опоясывают мою руку несколько раз. Довольно искусный артефакт, на самом деле. Каждое звено в цепи являет собой аналог камня душ. Они и выглядят красиво из-за добавления дополнительных сплавов, среди которых есть и сплавы с серебром. Это создает завораживающий узор металла, что сливается с мистическими символами. Для использования дейдрической металлургии подобные вещи просто необходимы. Раньше же у меня просто не было времени и возможности сделать подобный артефакт. Такое из простых материалов не сделаешь. Но теперь я могу запасать до нескольких десятков душ высокого качества. И сейчас одна душа заполонила одно из звеньев. «Ты, нехрист поганый!» Дрожащим голосом прошипел охотник. «Так ты христианин, это все объясняет». Киваю ему. Он дернулся назад. Тогда же и я шагнул к нему, и уже вторая голова слетела с плеч. Парень даже пытался как-то отмахнуться от меня, но ему скорости реакции не хватило, а у меня рука уже набита на обезглавливание. И в этот раз я еще и подхватил слетевшую голову. «Ильва, мам», оглянувшись, смотрю на женщин. «Торфин». Взгляд обоих девушек был напряженным. Для них явно было непривычно видеть меня таким. «Заберите Хаука, отнесите его в мою мастерскую». «В мастерскую», удивилась Ильва. «Да, раз уж так получилось, вместо того, чтобы хоронить питомца, использую его останки для зачарования. Тем более, тогда, в момент смерти, благодаря связующим чарам колец, его душа перешла ко мне, заняв место в одном из звеньев цепи. Собственно, это было даже удивительное событие, потому что я ощутил, скажем так, тон души, который указывал на то, что Хаук был не орлом, а орлицей. Впрочем, особого значения это не имеет. Ты. Я схожу в гости и решу вопрос мести. Тебе все еще мало. Не сдержала возглас Хельга. Не моей мести. Покачал я головой. Если кто-то посчитает кровавую виру чрезмерной и захочет отомстить уже мне, разберусь с этим сразу. Девушки переглянулись. Мам, я пойду с ним. Хмуро заявила Ильва. Хорошо. Вздохнула Хельга. Присмотри за братом. Впрочем, сейчас они четко ощущали, что подобные вопросы я решаю сам и даже им не позволю вмешиваться. И, все же, я был зол. Наведавшись в соседнюю деревню, просто швыряю голову их охотника на землю. Люди неверяще смотрят на это безобразие. На голову, на окровавленный меч в моих руках. Этого дурака были родственники. Громко произнес я. Барри. Из одного дома на улицу вышла женщина уже довольно солидного возраста. А за ней показался солидного телосложения мужчина, с чертами лица, роднящими его с мертвецом. «Что случилось с моим сыном?» Нахмурился он, снес его тупую голову. Процедив ответ, указываю клинком на эту самую голову. И там на скалах еще второе тело осталось, но его башка укатилась в океан. «Заберите их останки, ты!» «Они заслужили это своей глупостью!» «Что они сделали?» «Убили моего друга!» «Кого?» «Хук!» «Моя птица!» «Че что?» Местные натурально опешили. Из-за какой-то птицы. Они знали, что это моя птица, Они убили моего друга и проявили неуважение ко мне, а после осмелились насмехаться. И я все еще полон гнева, поэтому, если кто-то считает взятую Виру чрезмерной и несправедливой, идите сюда и я убью вас. То есть решим наш спор поединком. Вздохнув, мужчина вернулся в дом, а потом снова вышел, уже с мечом. Хоть ты и ребенок, но этого я простить не могу. Отлично. Одним дураком больше, одним меньше. Должен отметить, что этот мужчина не стал играться со мной и недооценивать мой возраст. Сначала подходя нарочито беспечно, он вдруг резко рванул ко мне, намереваясь также одним ударом снести мне голову. Наклонившись вперед и немного вбок, я пропустил удар над своей головой. «Торфин!» – испуганно воскликнула Ильва, а потом в шоке отпрянула, когда я из своего положения ударил мужчину снизу вверх, разрубая его от паха до плеча. При этом мне пришлось совершить оборот, обходя уже мертвого противника и, выступив вперед за его спиной, я взглянул на жителей деревни. За мной же на два куска развалился труп мужчины. Есть еще кто-то, считающий, что имеет право мстить мне. Я не хочу ждать подлого удара из-под тишка. Кто хочет крови так же, как я, пусть выйдет и сразится со мной прямо сейчас, как мужчина. Никто не вышел. Ну и хорошо. Дернув рукой, стряхиваю с меча кровь, хотя, все равно нужно будет вытереть его потом. А пока, на этом история с этой деревней завершилась. Ну а то, что потом меня здесь назовут Торфином Кровожадным, не страшно. Да и звучит скорее даже уважительно и брутально. Вздохнув же, я развернулся и направился домой, вместе с Ильвой. Все это из-за птицы. Это была моя птица. С грустью отвечаю ей. Наверное, лицо у меня было достаточно выразительным, что сестра сразу же и решила, что те парни точно кару заслужили. Ну а я всегда был сильно привязан к своим вещам. Я мог что-то отдать, как то копье в Англии. Но только если это мое решение, все нормально. Я могу быть и щедрым, и великодушным. Но, когда что-то, принадлежащее мне, хотят у меня отнять, вот это уже приводит меня в ярость. А Хаук был именно моей птицей. Но, разобравшись с охотниками и пролив еще больше крови, я все же начал успокаиваться. И теперь все будут знать, что я подобных плевков в свою сторону терпеть не буду. А пока, скорее вернувшись в мастерскую, я решил сразу заняться делом. Это не только поможет мне отвлечься от грусти, но и использовать останки Хаук лучше как можно быстрее. Из ее костей я сделал заготовки для рукояти и гарды своего будущего меча. Перья отложил, они еще могут как-нибудь пригодиться. А вот остальное было не нужно, только мясо можно приготовить. Да, хороший способ почтить память друга, это скушать его. Впрочем, Хаук и так будет помогать мне даже после смерти. Ее душа станет частью сабли. И, собственно, следующие дни я был занят ковкой клинка. Раньше управился бы быстрее. Но, для начала, здесь я использовал несколько иные комбинации сплавов. А еще, это тело было не особо привычно к такой работе и ошибки то и дело выходили. Несколько пакетов стали я и вовсе запорол. Первый клинок не удался, второй тоже. А потом я совсем выдохся и отправился спать. Тем не менее, материала все еще хватало, я ведь брал с запасом, чтобы не только на оружие, но и на броню хватило. Но, похоже, мне понадобится еще железо для будущей брони. Хорошо, что денег у меня с похода достаточно, можно через Лейфа все получить. Ну а пока, выспавшись, я снова взялся за ковку. И с третьего раза, наконец-то, все получилось практически идеально. О, впечатлилась заглянувшая в мастерскую Ильва. Красивый вид клинка просто приворожил красавицу. А ведь я и правда постарался, не только чтобы клинок приобрел нужные свойства, но и чтобы стальной узор на нем вышел красивым. Мозаичная ковка дело непростое, но результат того стоит. И сейчас, когда клинок был закончен, заложенные в него чары начали оживать. Если бы укрепление работало с самого начала, то это сильно осложнило бы процесс изготовления клинка, точнее, сделало бы его невозможным. Из-за этого, кстати, также нельзя прерывать процесс изготовления. Теперь же клинок стал практически неразрушим. Следующим этапом я закрепил клинок в рукояти и также покрыл костяную часть слоем стали. Последним же этапом стала роспись заколдованным серебром. Невероятно! Вдохновленно шептала сестра. Забросив домашние дела, она завороженно наблюдала за моей работой. И теперь просто глаз отвести от сабли не могла. В моих руках оружие казалось слишком длинным, все же, делал я его на вырост. Тем не менее, это была прекрасная сабля, а узор металла переливался таинственным блеском от заключенной внутри магии. Сколько вообще душ было вложено в это оружие? Животные и люди, их было точно больше сотни, но я даже не считал их. Последние штрихи довожу форму до совершенства и затачиваю клинок до бритвенной остроты. Это не молекулярная заточка, прочность клинка не позволяет, но, все равно, добиться такой остроты при современных методах без магии просто нереально. И, в завершение, провожу пальцем по лезвию, оставляя на нем свою кровь. Живи же, Хук. По узору клинка промелькнул холодный отблеск. Хук. Заинтересовалась сестра. Поместишь ее душу в саблю. Саблю. Поместил душу. Сабля, разновидность клинкового оружия, ну, изогнутый меч, вот. Я крутанул клинок в руке. А душа, это сосредоточение нашей духовной силы и магии, и теперь душа Хук питает эту саблю. Даже умерев, она остается со мной. Это, круто, да, кивнула Ильва. На некоторое время воцарилась тишина. Я, как и моя сестра, любовался законченным шедевром. Хотя, мне еще предстоит сделать для него ножны, и это тоже будет работа сложная. Использовать буду кожу, мех и ту же сталь, что при изготовлении самого меча. Да, я знаю, что меч и сабля это не совсем одно и то же. Но, в принципе, саблю тоже можно считать мечом, если брать это определение в более широком смысле, чем просто прямое клинковое оружие. И это правда был шедевр. Я вообще не представляю, какие силы нужно приложить, чтобы сломать этот меч. Он уже никогда не затупится, ни через 100 лет, ни через 1000, ни через 10 000. И это все, так сказать, пассивные свойства меча. Также в него вложено усиление кинетической силы, как в коротком мече, который я использовал ранее, но гораздо мощнее. Не нужно прилагать больших усилий, достаточно легкого движения кисти, чтобы разрезать человека в броне пополам. А если приложить больше силы? Покинув мастерскую со своим шедевром, я вышел во двор, направив меч в сторону дикого скального побережья, подальше от каких-либо построек, я размахнулся и рассек саблей воздух, и режущая волна прошла от клинка вперед, рассекая на земле тонкую линию, и, даже если приглядеться, можно было увидеть саму волну в виде отблеска света. ХММ может достать до 5 метров, очень даже неплохо, для 1,5-метровой сабли, ага, это магия. Удивилась Фильва. Да, кивнул я. И, боже, ты ведь даже не понимаешь, насколько это офигенно. Эй, я понимаю. Это, ну, как ты сказал, круто. Ха-ха-ха. Я ведь еще не упоминал, что этот клинок, помимо прочего, вытягивает из убитых им силы, за счет которых восполняет физическую выносливость своего хозяина, и пока ты убиваешь этим клинком, то просто не устанешь. Ну, почти. Так-то у тела, все равно. Есть свой лимит, но пару недель драться с таким мечом можно без устали. И, наконец, этот меч дает своему хозяину больше силы и скорости. А самое главное, все эти свойства активируются лишь у меня в руках. Если же кто-то другой завладеет этим оружием, оно сохранит лишь свою неразрушимую прочность. В лучшем случае, а в худшем меч начнет вытягивать силы из вора. Это узнавание появилось благодаря душе Хук, которая признает меня своим хозяином. И этот опыт заставил меня задуматься о чем-то подобном и для своей будущей брони. Стоит завести еще пару питомцев, но уже как заготовки для будущего шедевра. Кстати, из-за того, что на последнем этапе я использовал душу птицы, меч приобрел необычайную легкость. К этому еще нужно будет привыкнуть, сейчас сабля ощущается слишком легкой и это доставляет некоторые неудобства. Тем не менее, при ударе явно задействуется больший вес, чем тот, который я ощущаю. Этого эффекта я не планировал, но он стал приятным дополнением. Братец, заискивающим таким тоном протянула Ильва. Хочешь, чтобы я и тебе выковал оружие? Трепетно поджав губки, она уставилась на меня восторженным взглядом. Эх, какое оружие ты хочешь, ты лучший! Воскликнула она, и подступив ко мне, крепко и нежно обняла, а в порыве чувств еще и поцеловала. Ну, в щеку. Но сколько же было искренней благодарности в этом поцелуе. Так, что тебе выковать? Меч. Или секиру? Нет, меч. Как у тебя, я тоже хочу саблю, она такая красивая, боги, я так глупо рассуждаю. Все нормально, Я тоже в восторге от этой работы и понимаю твои чувства. Ха-ха. Да, об этом я и не подумал. А ведь стоило. В смысле, что Ильва тоже захочет себе превосходное колдовское оружие. Хоть она и девушка, но я же знаю, что она всегда мечтала стать воином, как наш отец. Она реалистка и понимает, что эти мечты, скорее всего, так и останутся мечтами. Но, вот сейчас эта ее мечтательность проявилась, ну а я просто не могу удержаться от того, чтобы не порадовать любимую сестренку. А это значит, что потом, похоже, придется делать для нее и доспех тоже. Да, а потом она еще может и напроситься отправиться со мной за Аскелагдом. И, честное слово, если она, правда, попросит, я не стану ей отказывать. С моим оружием и броней она станет отличным соратником в бою. Чары не то что поставят ее вровень с мужчинами, а поднимут ее на уровень богини войны. Торфин, спасибо, искренне произнесла Ильва. А от ее горячего дыхания, коснувшегося моего лица, мне вдруг стало как-то жарко. Глава 11. В любом случае, пока что я отвлекся от изменений в своем теле и занялся делом. Сначала решил изготовить ножны для своей сабли. Для основы использовал заготовки металла, из которого ковал саму саблю. Внутри же ножны были покрыты тонким слоем зачарованной кожи и меха. После я украсил ножны блестящим сплавом серебра. Красивая роспись маскировала в себе мистические символы. Да, конечно же, ножны тоже были заколдованы, хотя на них я потратил в целом меньше душ, чем на меч. Металл такой же неразрушимый. Ну а помимо этого ножны, как часть экипировки, придают мне физических сил и здоровья. И уже после я занялся изготовлением сабли для Ильвы. С самой ковкой я не халтурил, но вот с зачарованием не старался так же, как со своим мечом. Использовал меньше душ. Впрочем, сестренке, все равно, хватит. Это тоже был шедевр зачарования. Сохраняя свойства неразрушимости, меч обладал превосходной остротой и усиливал кинетический импульс удара. Она также легко сможет разрубать противников в доспехах, но уже не получится высвобождать режущие импульсы на расстоянии. Зато, для некоторой эффектности, добавил ее ножнам свойства зарядки клинка. И теперь, когда она будет извлекать саблю из ножен, клинок начнет вспыхивать огненными всполохами и первые несколько ударов также нанесут дополнительный урон огнем. Выглядеть это должно эффектно. Внешне наши сабли несколько различались. Чисто декоративное различие, навершие моей сабли имело форму головы орла, у нее же была изображена голова дракона. Потому и чары на ножнах заряжают клинок огненной магией. Ты и правда сделал ее для меня. У Ильвы от вида готового оружия просто перехватило дыхание. Ведь пообещал, и мне в радость тебя немного побаловать. Ну, замялась сестра. Она неловко потерла затылок, отводя смущенный взгляд в сторону. Держи, но будь с ней осторожна. Сестра бодро кивнула, принимая из моих рук оружие. А потом еще часами игралась, извлекая саблю из ножен и помещая их обратно, чтобы снова увидеть заряженный пылающий клинок. Она прямо кайфовала, размахивая горящей саблей. Правда, очевидно было, что никакого умения в обращении с таким оружием у нее нет. Но зато целое море страсти к обучению. И специально для этого я вырезал из дерева копии наших сабель. Возьми, это, для тренировки. Да, одно касание считается поражением. Девушка кивнула, и мы устроили поединок во дворе. При этом я не использовал заклятие ускорения, опирался на свои собственные силы без улучшений. И это было достаточно, чтобы в первой же схватке уклониться от удара Ильвы и легонько ударить ее деревянным клинком по руке. Сейчас бы у тебя уже не было правой кисти. Трисес, давай еще. Конечно, улыбнулся я. Да, зазнался. Во втором поединке я хотел выпендриться. Пропустил удар сестры мимо и двинулся к ней, намереваясь зайти сбоку и шлепнуть ее мечом по пятой точке. Глупость несусветная, конечно, за которую я получил локтем в бок и мечом по плечу. Несмотря ни на какой реальный боевой опыт, когда ты в поединке начинаешь вот так по-глупому выделываться, ожидай неудачи. Ха-ха, я победила, а ты не так уж и хорош в этом, братец. Эй, я ведь над тобой не потрунивал. Не буду уточнять, что этот поединок я продул именно потому, что хотел приколоться над ней. Ну, да, прости. Продолжим. Мы сошлись еще несколько раз, но пока я сохранял серьезные отношения, то превосходил девушку в мастерстве на голову, не позволяя ее клинку меня коснуться и задевая ее своим тренировочным мечом в первые же секунды боя. Да как же так? Почему так быстро? Так всегда и происходит. Пожимаю плечами. Победитель или проигравший, обычно это решается в первые секунды столкновения. Гррр. Айва разозлилась от неудачи, стала атаковать яростнее. И уже менее продумано. Глядя на это, я немного успокоился на свой счет. В смысле, мне казалось, что я легко поддаюсь боевому азарту и теряю голову. В какой-то мере это и правда так. Но, обычно я не становлюсь таким бездумным бойцом, каким стала моя сестра сейчас. Даже охваченный яростью, я продолжаю действовать разумно. А просто кидаться на противника, такое было со мной только один раз, в первом поединке с Таркелем. Мы с сестрой провели еще несколько поединков, в каждом из которых я выходил победителем. Но постоянные поражения не подорвали боевую дух девчонки, а только распалили ее. Прервало же нас только появление Ханны. Рабыня вышла из дома с колуном в руках. Оглянувшись, Ильва проследила взглядом за девушкой. «Нам нужны дрова». Я только пожал плечами. «Да, я совсем забыла о домашних делах», — вздохнула сестра. И с грустью посмотрела на свою новую саблю, что стояла у стены дома. «Закончим на сегодня», — кивнул я. «Да, пойду, помогу Ханне, а ты помоги матери». «Конечно». А дальше мы разделились, оставив сабли пока в мастерской. Сестра направилась к рабыне, а я пошел в дом, к Хельге. «Торфин», — слабо улыбнулась мама, увидев меня, — «тебе нужна помощь». «Нет, я и сама справлюсь». Она готовила ужин. Пока только чистила рыбу и ждала, когда Ханна принесет бревна для очага. Собственно, теперь очаг располагался в центральном зале, в специальном кухонном углу. Для отопления он уже был не нужен, так что его и переставили сюда и использовали теперь только для приготовления пищи. И, глядя на него, я задумался о том, что неплохо было бы соорудить дома печь. Магия облегчит процесс сготовки, а сама конструкция позволит расширить наш рацион новыми блюдами из тех же продуктов. Ну а пока, хоть мама и сказала, что сама все сделает, ничего не говоря, подсаживаюсь рядом и начинаю чистить рыбу, до которой она еще не добралась. «Спасибо, Торфин», — уже более искренне улыбнулась она. Вскоре вернулись Ханна и Ильва, которые принесли немного дров для очага. Вообще, было бы логичнее отправить Ильву помогать матери, а самому заняться дровами. Но, это не принципиально. Тут даже лучше подходить слово не логично, а традиционно. Ну а позже, когда ужин уже готовился, на улице начало смеркаться. Тем не менее, в доме было светло. Где-то под потолком висели рога, из которых струился магический свет. Включается он или выключается парой хлопков. Так что, даже когда совсем стемнело, в доме еще было светло. За столом же я мог наблюдать оживленную картину. «Мам, ты бы видела ее, эта сабля просто великолепна». Сестра была воодушевлена. Хельга улыбалась, просто глядя на счастливое лицо дочери. Ну и Ханна была в хорошем настроении. А мне как-то стало гораздо сильнее нравиться пребывать в такой прекрасной компании. Тепло расходится по телу от того, что меня окружают молодые красивые девушки. И особенно сильную реакцию вызывает Ханна, просто от понимания того, что она уже принадлежит мне, и я могу ею воспользоваться практически в любое время. И, поскольку пока что основные дела были закончены, а к следующим работам я еще не приступил, то и, собственно, держать это в себе не собирался. И, в общем, Ханна, поможешь мне помыться? Да, Ярл, — кивнула девушка. Раз уж у нас теперь собственная баня в доме, то и мыться мы теперь могли, чуть ли не каждый день. Хотя, делали это где-то два раза в неделю. А еще, это отличное место, чтобы поиграть со своей рабыней. Ты мыться? — удивилась сестра. Тогда я тоже сегодня искупаюсь, давайте все вместе. А, это я не учел. Надо было сказать, что сейчас мы с Ханной пойдем только вдвоем. Думаю, Ильва и Хельга все сразу поняли бы и не стали препятствовать. Но я как-то замешкался, и уже через какие-то 5 минут мы всей семьей устроились в банной комнате. «Давай, я тебя помою», — вызвалась сестра. Ну конечно, ей это только в радость. А вот у меня, от вида ее обнаженного тела, начались естественные реакции, что просто не могло укрыться от глаз девушек. Да и жаться и прятать поднявшийся жезл, мне казалось как-то стыдно. «Кажется, братец-то уже вырос», — лукаво заулыбалась сестра. «Рано или поздно это случилось бы», — спокойно заметила Хельга. Ей же помогала Ханна, что подготовила ведро воды и готовилась вылить его на голову моей матери, когда это потребуется. Впрочем, потом, все равно, Хельга также поможет уже ей самой. При этом, услышав комментарии моей сестры и матери, она сама оглянулась, чтобы украдкой посмотреть, из-за чего тут оживление началось. Честно говоря, оказаться сразу под столькими взглядами было неожиданно неловко, хотя я и не показывал этого. «Ты его только не тяни больше, как ты любишь это делать». Кажется, Ильва посчитала это вызовом, и ее шаловливые ручки уже потянулись к моему паху. «Ильва!» – строго одернула ее Хельга. «Да я что?» – сразу же отдернула руки сестра. «Я же вздохнул то ли с облегчением, то ли с разочарованием. Хмм, так вот в чем дело». Вдруг осенило ее. «Поэтому ты решил сегодня помыться?» – и взглянула на Ханну. У рабыни от осознания глаза округлились и щеки покраснели еще сильнее, чем было. Девушка поспешила отвести взгляд. «Вот именно, а вы все тоже сюда сразу радостно побежали». Вздохнул я. «Хе». Неловко усмехнулась Фильва. «Так, может, пора подумать о женитьбе?» «А, не сейчас». Покачал я головой, облокачиваясь на край ванны. «К тому же, у меня есть Ханна, пока ее мне вполне хватит. А эти твои дочери вождя... Они же совсем мелкие. Старшая как раз твоего возраста. Просто блеск. Ильва, знаешь, а тот парень, Ари, был бы тебе неплохим мужем. Все-все». Подняла она руки. «Я поняла, больше не буду. То-то же». Поучительно киваю девушке. «Хотя, если я еще и правда молод, то вот у нее как раз уже подходящий возраст для замужества. Но, если я перехожу к этой теме, она сразу же отступает. Притом, что я говорю об этом скорее в шуточном тоне. Тем не менее, так уж принято, что именно глава семейства, мужчина, решает, за кого должна выйти его дочь или сестра. Хотя, обычно мнение самой девушки тоже имеет значение, но, это зависит скорее от отношения главы семьи к этой самой девушке. Естественно, что отец хочет устроить свою дочь так, чтобы она была счастлива. Хотя, бывают и исключения, когда семью интересуют больше политические выгоды от матримониального союза. Ну а то, что Ханна теперь будет моей любовницей, вообще воспринимается в порядке вещей, в том числе и самой рабыней. Она с самого начала понимала, что так и будет, когда я подрасту. Вообще, даже для женатых мужчин среди викингов это норма иметь при жене еще и пару любовниц и рабынь, если, конечно, это состоятельный мужчина или успешный налетчик. И распространение христианства пока такому укладу даже особо не мешает. В общем, пока мы просто мылись, но, закончив купание, я поспешил выпроводить мать и сестру из бани. Пусть сохнут, а я пока займусь Ханной. Да, надо было сразу все разъяснить. Ну ладно, иди сюда, Ханна. Напряженно сглотнув, девушка послушно подошла ко мне. Я с удовольствием любовался ее прекрасным юным телом. Когда рабыня присела передо мной в воду, протягивая руку к ней, чтобы погладить нежную щеку девушки. Все же, она настоящая красавица и стоила тех денег, что я за нее отдал. «Ханна, как видишь, мне нужна твоя помощь». «Да-да, мой ярл». Голос девушки слегка дрогнул, и она опустила голову, наклонившись к моему паху. «Ты так». Девушка взяла его в руки и начала нежно массировать мой член под водой. «Хмм, да, пока сойдет». Ханна только ускорила движение, более активно работая своими руками. Это, конечно, не секс, но тоже было неплохо. А моему напряженному орудию многого и не требовалось. Сегодня я слишком долго пребывал в возбужденном состоянии, и сейчас ручки девушки очень быстро довели меня до предела. Оргазм импульсом прошелся по моим нервам, а Ханна крепче сжала дернувшийся в ее руках член. Еще миг, и он выстрелил густым потоком. Правда, цвет какой-то бледноватый. Ну, моя половая система только начала развиваться. Более того, кончив только один раз, я уже почувствовал облегчение, и возбуждение быстро схлынуло. Было бы это тело старше, то такое быстрое завершение стало бы поводом к беспокойству. «Хах, ты молодец, Ханна!» Девушка стыдливо поджала губы. «Так, давай, садись сюда». «Что?» Подхватив девушку за плечи, я подтянул ее к себе и развернул, усаживая ее прямо перед собой, так, что мой уже расслабившийся член прижался к ее заднице. «Ты была послушной девочкой все это время, так что, заслужила награду», — шепчу ей на ухо, и глажу ее стройное тело. обхватывая двумя руками красивые груди девушки, нежно массирую их, попутно лаская пальцами ее затвердевшие соски. Конечно, все происходящее ранее не могло оставить ее юную натуру равнодушной. «Ты Торфин», — выдохнула она. Девушка была несколько обескуражена, потому и обратилась ко мне по имени. Я и не возражал, хотя мне так же нравилось, когда она называла меня господином или ярлом. «Тебе это нравится?» «Да». Отпускаю ее груди и глажу тело девушки, опуская свои ладони вниз. Сама девушка была слишком смущена, чтобы ответить мне. Она трепетно вздрогнула, когда мои руки легли на ее бедра. Еще немного я гладил ее ноги, подступая все ближе к паху девушки, а потом отступая, заставляя ее терзаться возбуждением и нетерпением. И она не выдержала. «Торфин», — подала она голос, — «что, ты хочешь наконец-то получить свою награду?» «Да-да, пожалуйста». Впрочем, пока это был лишь петтинг, в какой-то мере я растягивал удовольствие и в этот момент ограничился ласками. Проведя ладонями по бедрам Ханны, касаюсь ее гениталий. Начинаю ласкать пальцами ее клитор, а пальцами второй руки глажу половые губки девушки. «Пфф, даже если ты ребенок, все возможно, если у тебя хотя бы есть пальцы или язык. А мое собственное либидо будто бы совсем вырубилось. Мах!» — простонала с наслаждением Ханна и вытянулась вперед. Ее спина была напряжена, и, если ее туловище потянулось вперед, то таз девушки, наоборот, подался назад, прижимаясь к моему паху. Девушка инстинктивно двигала этой частью своего тела. Похоже, она была бы очень даже не против, если бы я разложил ее на кровати и уже по-настоящему взял бы ее, а не игрался с ее щелочкой, как сейчас. Тем не менее, еще немного, и уже она вздрогнула и застонала от удовольствия, когда ее киска содрогнулась и брызнула влагой. Под водой я мог это только ощутить руками. Протянув вперед руку и, накрыв ладонью щеку девушки, я повернул ее голову в бок и потянулся к ее губам. Дальше Ханна сама наклонилась немного в сторону и еще немного развернулась, чтобы наши губы могли соединиться в поцелуе. Я уже не был возбужден, но, все равно, целовать такую очаровательную девушку было приятно. Хах, наш поцелуй длился не так уж долго, но, видно, что ей тоже понравилось. Хорошо, давай еще сполоснемся и можно выходить. Ханна послушно кивнула, опустив голову. Ну а насчет моего либидо, все в порядке. Уже утром я проснулся со стояком и сразу начал ощущать прилив возбуждения. А все из-за того, что ко мне в постель опять забралась Ильва. Еще и обняла крепко, захватив и руками, и ногами. При этом, еще вчера ей мать сказала, чтобы она со мной не ложилась. Вроде и послушалась, а потом, все равно, забралась ко мне. С другой же стороны от меня спала Ханна. Все же, кровати у нас все так же, только три штуки. Тем не менее, хоть я и могу спать со своей рабыней, но, думаю, уже пора делать четвертое спальное место. «Эмрррр», — промурлыкала во сне девушка. И, наклонившись, потерлась о мое лицо щекой. «Хмм». Я слегка приподнялся, чтобы оглядеться. Пока что все остальные спали. Это я проснулся из-за недостатка кислорода, слишком уж крепко мне сестра обнимала. Ну и, может, это немного неправильно, но сейчас я просто не удержался. Пока Ильва сладко спала, эксплуатируя мое тело как свою игрушку, я приобнял ее и, опустив руки ниже, с удовольствием помял ее ягодицы. Не просыпаясь, от этого сестра только теснее сжала меня своими ногами. Особой пикантности ситуации придавало то, что мой стояк через штаны прижимался к паху самой девушки. Кажется, она начала просыпаться. Я перестал тискать попку девушки и поднял руки, но продолжал обнимать ее. А она, еще не полностью проснувшись, качнула тазом. Это было чисто инстинктивное движение, указывающее на то, что Ильва, как бы, сама вполне половозрелая девушка, у которой уже есть сексуальные потребности, которые она старательно подавляет обычно. Опять же, не совсем понимаю, почему она так категорично воспринимает мысли о браке. Но, честно говоря, в какой-то мере мне это даже нравится. Часть меня совсем не хочет отдавать сестру кому-то другому. Ну и, был бы я порядочным братом, то поспешил бы окончательно разбудить девушку. А я просто наслаждался ее вознёй. «Ммм, Торфин», — сладко протянула Ильва. «Кажется, я осознал семейные ценности. Мама, сестра, рабыня и я, вместе мы счастливая семья. В итоге, Возбуждение достигло предела, и уже не боясь разбудить сестру, я выбираюсь из ее цепких ручек. Ханна собирался взять рабыню и увести ее в другую комнату, но, взглянув на ее спящее личико, грустно вздохнул. «Ну как можно вот так безжалостно будить человека от сладких снов? Мне бы такое точно не понравилось, братец. А стоило мне успокоиться, как меня снова сцапала сестра, и я вновь оказался в ее руках. Ты уже не спишь, я же вижу. Сплю», — сонно протянула она. «У меня, кажется, веко дернулось. Торфин, что ты делаешь?» Это от негодования я уже не таясь начал ее лапать. У нее рубаха задралась, и я без зазрения совести запустил под нее руку, чтобы быстро нащупать грудь девушки. «Торфин, ну хватит, так просто отпусти меня уже, ни за что». От этой абсолютной бескомпромиссности просто руки опускаются, а член нет, как стоял, так и стоит. Сестра, кажется, даже не замечает, что в нее там что-то упирается. «Вот и я тогда не перестану», — пробурчал в ответ. А Ильва продолжала меня тискать в объятиях, уже просто не обращая внимания на то, что я лапаю ее грудь, или когда после начал гладить ее в разных местах. До меня начало доходить, что она сама вовсе не против подобных жестов, но не может признать это вслух, ведь мы брат и сестра, такое совсем не принято. И, все же, ей это нравилось. Глава 12. И, все же, я выбрался из рук сестры чуть позже, когда уже Хельга проснулась. Тогда Ильва сама меня отпустила и сделала вид, будто сама со мной только что не тискалась с удовольствием. «Ильва, ты опять с Торфином?» — нахмурилась мама. «Ах, конечно. Пойду, наберу воду», — потянулась девчонка. «Боги», — вздохнула Хельга, глядя за собирающейся дочерью. «Торфин, все нормально?» «Да, все в порядке. Сейчас тоже встану, хочу сделать несколько вещей, вряд ли успею все сегодня закончить, но хотя бы начну». «Хмм, что ты задумал?» — заинтересовалась Ильва. Она надевала оранжевый сарафан на свою длинную рубаху, которая представляла собой такое крестьянское платье. «Ну и как ночнушку эту одежду тоже можно использовать. Ну, очиститель для воды, чтобы можно было использовать воду из источника. Четвертую кровать пора делать, а потом еще печь построить вместо нашего очага не помешает. Печь, ты можешь такое сделать?» «Да», — пожимаю плечами. «Здорово. Но, Ильва, мы с тобой еще сегодня потренируемся, хотя бы пару часов. Это вообще обязательно», — нахмурилась мама. «Ей нравится, так что, почему бы и нет? Вообще, лучше обладать боевыми навыками и не нуждаться в них, чем не обладать ими, когда они нужны. И мне будет спокойнее, зная, что сестра может защитить и себя, и тебя тоже. Вот, кстати, Ханна, ты умеешь пользоваться оружием?» Уже проснувшаяся рабыня удивленно моргнула. «Ну, я раньше, в детстве играла с деревянным мечом, и только». «Ясно. Если хочешь, я и с тобой буду заниматься. Вы научите меня сражаться, если тебе этого хочется». Лицо девушки выражало неуверенность. «Вижу, тебя это не очень воодушевляет». «Пф-ф-ф», — фыркнула Ильва. «Ханна же нахмурилась и приняла решение. Тоже буду учиться». «Значит, решили», — кивнул я. «После же мы занялись домашними делами, и только уже после завтрака я вырезал еще один деревянный меч, и снова это была сабля. А еще, только закончив учебную саблю, я все же решил удовлетворить свое проснувшееся желание. Отыскал Ханну, которая была занята в доме и ткала овечью шерсть за специальным деревянным станком. Но, сейчас она была вынуждена оставить это занятие. Взяв девушку за руку, я потащил ее в спальню на втором этаже. Сейчас там как раз никого не было, тем не менее, я все равно закрыл перегородки. «Вчера мы хорошо поиграли, но, сейчас ты полностью станешь моей, Ханна». В качестве ответа девушка уже начала послушно раздеваться, аккуратно складывая свою одежду на лавку рядом с кроватью. Это была даже не совсем лавка, а скорее небольшой стеллаж. Я их и разместил в комнатах, чтобы можно было сложить на них одежду перед сном. «Господин, ложись». Сам я присел к девушке, что легла на кровать, а потом сильно так удивил ее, когда наклонился и, прихватив Ханну за талию, опустил голову и поцеловал ее сокровенное место. «Ты Торфин», — ошарашенно выдохнула рабыня. «Эй, а ты здесь очень сладкая, знаешь». Девушка содрогнулась и свела ноги, а я просто разогревал ее, чтобы к главному действию она была достаточно влажной. И, собственно, Достаточно было немного поиграться с ее клитором, чтобы девушка потекла. Похоже, ты уже готова.